сопротивление бесполезно. Поднимай руки, выворачивай карманы, сдавай свои песни, выбрасывай белый флаг. Мои слова больше ничего не значат, мои слезы ничего не стоят, и поэтому мне разрешается абсолютно все. Мы пропадем и точно пропадем с тобою, как мистический малазийский Боинг. Благодарности ждать не приходится, для этого нужно некоторое развитие ума. Если мне станет грустно, позову Ремарка, позову Гюго из ныне живущих, не пригласи никого. Большую часть разговоров ты проведешь сам с собой. Диалог в голове обеспечен, поздравляю, вперед к одноклеточным. Прощай, князь, последний раз человека видела. Мой взгляд направляется вовнутрь, Данте вместо Вергилия ведет меня в ад. В самом низу дает руки лопату. Сколько ни развеивайся, сколько ни заполняй себя людьми, вам придется принять себя, оставшись одним. Так мы договорились созвониться 4500 блядских дней назад. Во что бы то ни стало, серьезно, я ведь помню, я ведь позвоню. Никто не покинет этот зал живым, осколочным, холодным, проникающим на живым. Теперь я буду твоим кошмаром, а ты моим, о лицемерный мир, это больше не повторится. Для меня так и осталось непостижимым, зачем надо было таскать друг друга лицом по асфальту. Любое сражение выигрывается до своего начала, никогда не поздно все проебать.